Создание мира на планете. В Библии говорится только о создании земного мира за 6 дней, а на ней еще имеются и параллельные миры. Эти сроки, естественно, условны. Наш мир создавался миллиарды лет. Но для интеллектуально ограниченного человека, жившего более 2000 лет назад, эти сроки были всего лишь указанием на наличие счета времени, последовательности некоторых процессов и участие в творении высшей личности. Зарождению жизни на планете сначала одних видов, потом других способствовала потребность высших в некоторых энергиях. Они создали не только Землю, но и все миры на ней. Каждый мир существует не только для того, чтобы служить средой обитания для живых форм, а являет собой технологический процесс, который перерабатывает конкретный диапазон энергий, соответствующих определенному уровню развития. Технологический процесс требуется для того, чтобы выдавать конкретную продукцию в виде энергии для вышестоящих планов и совершенствовать души тех, кто в нем участвует. Поэтому каждый мир – это сложный механизм, работающий на поставленную цель. То есть для создания мира требуется знать его уровень, типы перерабатываемых энергий и цель. А все это диктует технологию, к которой подбираются формы жизнедеятельности, осуществляющие данные процессы. Созданию земного мира предшествовало планирование, расчет, программирование и множество прочих подготовительных работ. Нельзя забывать о самом главном. Все создавалось Богом и его помощниками, то есть высшими личностями, прошедшими длительный путь эволюционного развития. Творческие системы божественной иерархии по замыслам Бога разработали форму Солнечной системы и каждую планету в отдельности с ориентацией их на требуемые функции. Расчетные системы рассчитали и конструкции, и процессы с учетом их преобразований во времени. Была проведена колоссальная вычислительная работа. Затем разработаны конструкции, применяемые материалы, состояния при развитии во времени. Сам мир, его внешний вид создается таким, чтобы способствовать прогрессированию того, что в нем находится. Формы жизни являются рабочими единицами, участвующими переработки энергии в нужное качество. Поэтому любой мир создается для определенного уровня развития душ. Для низких душ он будет устроен по-другому, чем для высоких, так как в построении мира учитывается, что должно воздействовать на данный тип душ, чтобы вызвать в них желание прогрессировать. А у низких душ и высоких эти стимулы к прогрессу будут разными. Низкий состав души, ее качество, потребует других воздействующих факторов, чем высокая душа. Например, сравнить человека и кошку. Включение в построение мира звездного неба способствовало развитию поэтических, астрологических, художественных наклонностей в человеке. А для кошки звездное небо не требуется для развития ее души, потому что ее низкий уровень реагирует на другие постройки мира. Поэтому кошки звезд не замечают, хотя они и существуют. То есть такой высокий уровень развития, как человек, их видит, а низший уровень, животные, их не замечают. В земном мире пребывает несколько видов форм существования, поэтому он строился для всех сразу. Точнее, по мере эволюционирования душ он изменялся в соответствии с программой Земли. А программа обязательно включает развитие мира во времени с внесением всех необходимых изменений. Если бы наш мир строился только для животных, то звезды как элемент строения, рассчитанный на воспитание в душах определенных качеств, в нем бы исключили. Любой мир создается с учетом цели развития душ. Сначала ставится высшими создателями цель, в каком направлении должны развиваться души и какой результат должен будет получен. Потом разрабатываются программы с учетом изменений во времени, и только после этого идет построение мира. То есть души, участвующие в процессах мира, преобразуя его, одновременно совершенствуются через те процессы, в которых участвуют. Поэтому любая работа, в которую они вовлекаются, должна способствовать повышению их собственного уровня развития. Планета обязательно должна поддерживать для других форм жизни определенные условия существования, соответствующие требованиям стадий совершенствования частных форм и изменяющихся в соответствии с их новыми требованиями развития. То есть условия окружающей среды не должны отставать или опережать развитие этих форм, иначе могут последовать общие разрушения. Сложность стыковочных моментов состоит в том, что планета существует на одном уровне развития, а частные формы, населяющие ее, на другом. А это означает, что стыкуются разные ступени развития и разные времена. Поэтому условия среды планеты должны подстраиваться под требуемые стадии развития других форм. А это означает, что определенным образом должны увязываться их скорости совершенствования и все энергетические показатели. Таким образом, планета строится не просто как некоторая конструкция в физическом и тонком планах, но обязательно строятся и процессы в материальной оболочке Земли и во всех ее энерготелах. А это свидетельствует о многосложности ее построения, многомерности планов функционирования. И по мере совершенствования нашей планеты, многоплановость ее построения будет нарастать, то есть она будет становиться сложнее и сложнее во всех отношениях. Земля станет существовать в большем числе измерений. Отсюда увеличится число материй и типов энергий, входящих в структуру ее построения. Таким образом, наш мир существует не сам по себе. Он не является случайным в эволюции Вселенной, а создан специально для земного типа душ. Говорится о мире, но не о самой Земле. И все изменения, которые в нем происходят, связаны с совершенствованием душ. Поэтому, если исходить из позиций построения мира для души, можно увидеть, какие огромные средства тратятся на ее совершенствование. Строятся миры, разрабатываются программы, тратятся огромное количество энергии, задействуется множество специалистов разных уровней и многое другое. Так что жизнь человека – это не просто нечто текущее само по себе, а это необходимость, вызванная потребностями такого более крупного тела, как Земля.